День рождения. У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Его не спрашивали, не вызывали к доске. А это так здорово! Последний звонок был особенно задорным. Ура! Наконец можно бежать домой! Весеннее солнце манило на улицу. Теплый ветерок щекотал щеки. Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет! Саша, выходя из школы, свистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын стал почти взрослым. Надо, чтобы сегодня он был особенно счастлив. На столе красовался огромный торт, украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило от радостных предчувствий. «Ух ты! Какой торт! И все это для меня? А сколько всего ты наготовила, мама? Когда ты все успела?» «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата. Да ты и заслужил такого внимания. А сейчас переоденься и марш за хлебом!» Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 4 годика. Саша любит ее почти больше всех на свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице, в белый горошек, с пышными бантиками в тоненьких косичках, и таинственно улыбалась. «Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть». «Да ты что? А что же это такое?» «Не скажу. Потом подаю. Ишь, хитенький какой!» Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на стол. Семья ждала гостей, а их пригласили немало. Кроме дедушки и бабушки придут друзья из воскресной школы и одноклассник Костя. Да и мальчишки со двора, с которыми столько лет вместе гоняли футбольный мяч, тоже обещали быть на дне рождения. Саша с удовольствием вспомнил о них. Какой же он все-таки счастливый, ведь у него столько друзей. Поет с утра до темноты, ромашки, капельки на травах, деревья, нежные цветы. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, ширь морей. Создал ты все единым словом, великой силою. Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Недалеко трамвайная остановка. 15 минут, и Саша будет дома. Проходя через сквер, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив трамвайной остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его. Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды. А ведь Саша – христианин. Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздрагивающие губы малыша заставили Сашу слегка улыбнуться. «Эй, герой, что случилось? Ты что плачешь?» Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми синими глазами и, всхлипывая, пробубнил. «Заблудился я!» «Как заблудился?» Ты что, где-то рядом живешь? Погулять один вышел, да? Нет, я сюда на трамвае приехал. Я далеко живу. Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал? С кем? Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела. Она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае ехали. Я ходила ей лекарства купить. Вот бумажка и деньги у меня. А родители твои где? Они на дачу уехали. После выходных вернутся. Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила? Малыш вытер слезы и волнуясь начал объяснять по порядку. Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал, выписал на этой бумажке лекарство, а ей укол сделал. Вот из такого шприца. Потом он спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку? А кто же, кроме меня, пойдет? Бабушка бы самого меня не пустила. Я подождал, пока она заснет, взял деньги и поехал на трамвай. Мы всегда с ней ездили вдвоем, на третьей остановке выходили. Я так все и сделал, только все вокруг чужое, я здесь никогда не был. Вот глупыш, ты же, наверное, не в тот трамвай сел. В тот, они же все одинаковые. Одинаковые-то одинаковые, да вот номера у них разные и маршруты тоже. Ну ладно, не реви ты так, тебя как зовут? Женя я, Васильев. Ты адрес свой знаешь? Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7. Что же с тобой делать? Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась, ищет меня. Ей волноваться нельзя, у нее сердце плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка. Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарством поехал? Да, она знаешь, какая у меня хорошая? Саша минуту помедлил, глядя на малыша. Ничего, добрый малый, с характером. Голубые глаза Жени смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех своих делах и покровительственным тоном сказал. Ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались. Но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой. Женя оживленно соскочил со скамейки. «Правда? Ты такой добрый!» «Это потому, что я христианин, понимаешь?» «Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. Ладно, давай-ка руку и пошли побыстрее». На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную. Через несколько минут они уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбается. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома на улице. «Мы почти дома, нам сейчас выходить, а вон там, видишь, мой дом!» Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший малыш этот Женя, как будто давно знаком ему, даже расставаться жалко. К дому они подошли быстро. «Женя, я дальше не пойду, иди сам, а мне пора возвращаться, меня там гости совсем заждались». «Ну, Саша, миленький, я сам боюсь, от бабушки попадет. Пойдем со мной, мы тут на первом этаже, ты быстро!» Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все его сердце сочувствовало маленькому мальчику. «Хорошо, Женя, только отведу тебя к бабушке и бегом домой!» Малыш радостно направился к подъезду. Дверь их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно посмотрел на Сашу. Что случилось? Потом он начал метаться по квартире, кричать и звать бабушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет женщина. «Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя. Думала, ты во дворе заигрался. Она не умерла? Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове и ласково сказала. Нет, родной, не бойся. Ей там лучше будет. Ее там полечат. Скоро твои мама и папа вернутся. Ключ от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть? Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу. «Он эти дни у нас побудет. Мы тут недалеко живем. Всего 3 остановки». Тетя Люба испытывающе посмотрела на Сашу. «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто им? Родственник?» «Он мой самый лучший друг. Его Сашей зовут», – выпалил в ответ Женя. «Я только к нему поеду». «Да вы не волнуйтесь. Ему у нас хорошо будет». Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от квартиры она забрала себе, жильцы дома ей всегда доверяли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала позвонить в бабушке в больницу, чтобы сообщить, что Женя нашелся. Пусть не волнуется старушка. На обратном пути Женя был тихим и серьезным. На сиденье он прижался к Саше и зашептал. «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной домой пошел». Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, что он не бросил малыша возле подъезда. Что бы теперь с ним было? «Жень, за бабушку ты не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся. Ей обязательно станет лучше. А завтра мы ее навестим в больнице». «Правда? Как здорово!» Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее, а Женя внимательно вслушивался в каждое его слово. Уже и маленький сквер, и та самая скамейка, их остановка. Пора выходить. Булочная была уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что давно опоздал на свой собственный день рождения, что не купил хлеба. Но почему-то он был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он чувствовал это, что с ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был очень доволен им, а это лучший подарок ко дню рождения. И дома его обязательно поймут и помогут этому чудесному мальчику Жене. Благодарю Господь за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо, там ждешь меня, Спаситель, ты. Я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны.